Псалом 135. Славьте Господа, потому что Он благ, потому что милость Его навеки. Славьте Бога богов, потому что милость Его навеки. Славьте владыку владык, потому что милость Его навеки. Того, кто один творит великие чудеса, потому что милость Его навеки. Премудро сотворил небеса, потому что милость Его навеки. Распростер над водами землю, потому что милость Его навеки. Сотворил великие светила, потому что милость Его навеки. Солнце, чтобы управлять днем, потому что милость Его навеки. Луну и звезды, чтобы управлять ночью, потому что милость Его навеки. Того, кто поразил первенцев Египта, потому что милость Его навеки. Вывел из его среды Израиль, потому что милость Его навеки. Могучей дланью и простертой рукой, потому что милость Его навеки. Того, кто разделил Красное море, потому что милость Его навеки. И провел сквозь него Израиль, потому что милость Его навеки. Но поверг в Красное море фараона и войско его, потому что милость Его навеки. Того, кто провел свой народ через пустыню, потому что милость Его навеки. Поразил великих царей, потому что милость Его навеки. Умертвил могучих царей, потому что милость Его навеки. Сигона, царя Амореев, потому что милость Его навеки. И Ога, царя Башана, потому что милость Его навеки. Отдал их землю в наследие, потому что милость Его навеки. В наследие слуге своему Израилю, потому что милость Его навеки. Того, кто вспомнил нас в нашем унижении, потому что милость Его навеки, и избавил нас от врагов, потому что милость Его навеки. Дает пищу всему живому, потому что милость Его навеки. Славьте Бога небес, потому что милость Его навеки.